Глава 3.1. Настя. «Поставлю укол, обработаю ссадины, а потом-то что?» — поинтересовалась я, едва мы с начальницей вышли в коридор из комнаты отдыха. «Развлеки чуток», — пожав плечами, пробурчала она. «И долго?» — насупившись, уточнила я, тут же возмущенно добавив. «Мне что с ним, всю ночь сидеть? Может, проще ему радионяню выделить?» «Мышкина, не нуди!» Огрызнулась Кристина Семеновна и, понизив голос, добавила. «Уснёт быстро, я уж постаралась». «Ой, давайте без подробностей», — скривилась я, но, поймав ее злой взгляд, предусмотрительно заткнулась. «Мышкина», — прошипела она и, прицыкнув языком, свернула к своему кабинету, оставив меня без очередной порции нравоучений. Показав ей вслед язык, я тяжко вздохнула и, глянув время на телефоне, направилась в пыточную. Легко сказать «развлеки», когда до отбоя еще больше часа. А откуда мне знать, что ему приспичит? Сказку на ночь, массаж, стриптиз? Капец, лучше бы не представляла. Сергей сидел на кровати, опёршись спиной на ворох подушек, и, глядя в стоящий на коленях ноутбук, кого-то строго отчитывал. Даже мое появление не сразу заметил. Но, заметив, тут же вскинул взгляд, и эмоции на хмуром лице резко поменялись. Расплылся в улыбке и, потянувшись, демонстративно поиграл литыми мышцами груди. «На сегодня все, остальное завтра обсудим», — протараторил он и захлопнул крышку ноутбука, вытянув ноги и гриво протянув. «Ванилька, наконец-то ты пришла! Мне скучно! Что делать будем?» «Ну, для начала сделаем укол». Раскладывая все необходимое для экзекуции, отозвалась я, а он скривился. «Опять?» Прохныкал он и, поморщившись, пожаловался. «Уже вся сра... то есть задница болит». «Антибиотик довольно болезненный», — согласилась я и, набирая лекарства в шприц, успокаивающе дополнила. «Но я разбавляю его обезболивающим, без него было бы еще больней». «Ты ж моя хорошая», — проурчал этот провокатор и, подмигнув, намекнул. «Жалко меня, да?» «Мне нет». Фыркнула я и, приподняв одну бровь, кивнула, давая сигнал, что пора оголять ту самую, страдающую от укола, часть тела. «Но ведь что и в какой дозировке прописать, решает врач, а я лишь выполняю назначение», — пояснила терпеливо и, вкатив ему порцию антибиотика, вытащила иглу, зажимая место укола антисептической салфеткой. «Опа, попалась!» — поймав мою руку, проурчал Сергей. Развернувшись, притянул к себе и, разглядывая кольцо, хмыкнул. «Это и есть то самое дорогое кольцо, которое ты боишься потерять?» «Ну да», — пролепетала растерянно. «Теперь вижу, что дорогое», — усмехнулся он. «Целых 5 фианитов, это вам не шутки». «Откуда вы знаете?» — начала возмущенно. «Настенька, я-то как раз в этом разбираюсь. Не отпуская мою руку...» Сергей посмотрел из-под лобья и, помолчав, добавил. «Одно из двух. Либо твоего жениха на... обманули и продали дешевку под видом бренда, либо не так уж ты ему и дорога. Ты к какому варианту склоняешься?» «Не ваше дело», — огрызнулась, выдергивая руку из его хватки, но из-за несоответствующего размера злополучное кольцо соскользнуло, оставшись в загребущих руках пациента. Еще и с размером не угадал. Добил он почти обидной правдой, но, загадочно улыбнувшись, вернул мне украшение. «Просто я похудела», — проворчала, пряча кольцо в карман халата и, насупившись, предъявила. «Вам уже спать пора, а мне...» «Нет, я так не усну», — капризно перебил Сергей и, подумав, кивнул на тумбочку. «Там книга лежит, которую принесла эта ваша... ну как ее? А, Кристина, кажется». «Сказка на ночь?» — скептически фыркнула я и, пожав плечами, буркнула. «Да не вопрос». «Приступай», — едва сдерживая улыбку, скомандовал странный пациент и, устроившись в полулежачем положении, скрестил руки, подложив их под голову. «Хм», — присаживаясь на краешек дивана, нахмурилась я. «Что, Настенька?» — участливо поинтересовался Сергей. «Странное название», — поделилась я, зачитывая вслух. 50 оттенков серого. Вообще же непонятно о чем». «А ты не читала?» — удивился он. «Не». «И даже не знаешь, о чем?» — вздернув брови, хмыкнул Сергей. «Нет», — буркнула коротко, не видя смысла объяснять ему, что в любую свободную минуту мое привычное чтиво — это медицинские справочники и учебник по анатомии. «Ну тогда приступай». «А вы в курсе?» — спросила, чуя подвох. Но Сергей лишь покачал головой. Скинула балетки и, подтянув ноги под себя, открыла книгу. На колени выпала закладка, но, отложив ее в сторону, я начала читать, стараясь не реагировать на пристальное внимание моего подопечного. Через несколько страниц я начала понимать, в каком жанре эта книга и почему именно ее принесла Кристина Семеновна. Сергей, не скрывая своих эмоций, продолжал пялиться и всякий раз, когда я вскидывала на него смущенный взгляд, подмигивал и расплывался в улыбке. Дойдя до откровенной сцены, я начала заикаться, краснеть, а потом и вовсе закашлялась. Отложив книгу, спрятала лицо в ладонях и, борясь с эмоциями, мысленно чертыхнулась. Вот как я могла так легко попасться на эту удочку? Ведь ясно же, чего пыталась добиться Кристина Семеновна, подсовывая это чтиво понравившемуся пациенту. И понятно, почему Сергей так пристально следил за мной, пока я... Блин, как стыдно. «Настя, тебе плохо?» — насторожился Сергей. «В горле першит». Пряча глаза, соврала я и, кашлянув, смущенно предположила. «Простыла, кажется». «Выпей-ка чаю», — предложил он, достав из тумбочки кружку термос. Помотала головой, но он протянул и с нажимом повторил. «Давай-давай. Он травяной какой-то и типа сильно полезный. А я такое не очень люблю». Привередничать не стала, так как сейчас для отсрочки моего позора годился любой повод. Забрав термос, налила чай в предложенный Сергеем стакан и, понюхав, даже зажмурилась. Чай и правда состоял из каких-то травок, ягодок и бутонов. И пах просто потрясающе. Вернувшись на диван, я намеренно долго смаковала ароматный напиток, старательно придумывая повод не продолжать чтение. На мою удачу, к моменту, когда стакан опустел, Сергею кто-то позвонил. Отставив стакан на подлокотник, откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза, немного расслабилась. Всего пару минут. Я же не спала уже вторые сутки. Только полежу и все. Ну, еще минутку и... Открыв глаза, в шоке уставилась в окно. Солнечный свет никак не вязался со временем суток. Ничего не понимая, приподнялась и, обнаружив, что накрыто одеялом, а под головой лежит подушка, ахнула. Как я могла уснуть? А Сергей тоже хорош. Вместо того, чтобы разбудить, накрыл одеялом. Может, что-то в чае было? Совсем ничего не помню. А что еще он мог сделать? Приподняв одеяло, с облегчением обнаружила, что вчерашняя форма все еще на мне. Из ванной комнаты доносился шум воды, и, пользуясь отсутствием Сергея, я встала и начала поправлять одежду и приглаживать волосы. Торопилась уйти, пока его нет. Не успела. «Мышкина, ты совсем оборзела?» — взревела показавшаяся в дверях начальница и, оглядев мое лежбище, прошипела. «Сориентировалась, да? А я ведь предупреждала. Теперь пеняй на себя».